Union de Hermanos Proletarios. Мы идем боевыми рядами, дело славы нас ждет впереди. Солнце Ленина светит над нами, имя Ленина несем мы в груди. Мы взорвем черных тюрем ограды, где народ в кандалах изнурен. Пролетарии на баррикады, в огне весь горит горизонт. Мы свободы и мира отряды, вперед, народный фронт! От Нагорья до волн океана мрачной тенью покрыта страна. Крепче ружья держи, партизаны, наша цель неизменно ясна. Нет фашистским убийцам пощады, прочь обломки дворянских корон. Пролетарии на баррикады, в огне весь горит горизонт. Мы свободы и мира отряды, вперед, народный фронт! Vamos ya tras la senda gloriosa que el maestro Lenin nos trazó. Y la mano fuerte, vigorosa, empuñando el martillo y la hoz. Libertemos nuestros compañeros que el fascismo en la encarceló. Y con ellos unidos luchemos por la revolución. Y levando cual grito de guerra, la unión, la unión, la unión. Si luchamos unidos logrado, nuestro triunfo rotundo será. Y el fascismo asesina cerrado, el paso dejará. Al grito de